водили широкими ушами, похожими на крылья летучих мышей, болтавшимися свободно, как разболтанная калитка на одной петле. С нечистью они не имели ничего общего, разве что вдруг отказало умение Сварога распознавать таковую, и он медлил, поглаживая обух топора. Затылки у них, успел заметить Сварог, все же были, но головы выглядели сплющенными. Они кружили как-то лениво, недобро облизываясь, откровенно причмокивая, с самым гнусным видом пуча глаза. Казалось, эта война нервов продолжается целую вечность, и Сварог не знал, что он больше всего боится, то ли нечаянного выстрела кого-то из своих, то ли внезапной атаки, когда эти твари кинутся вниз и начнется беспорядочная свалка, которой невозможно будет управлять. Хриплый трубный голос оборвал немую сцену. «Эй, вы! Предъявите подорожную!» Это было настолько нелепо, что Сварог подавился идиотским смешком, пересилил себя и громко ответил: «А откуда мы знали, что здесь нужна подорожная?» Вверху раздался утробный гогот. «Она тут и не нужна! Все же вы ее тогда требуете, а мы ее и не требуем!» Заржала другая рожа. «Просто интересно стало. Вдруг подорожная у вас есть?» «А девочки у них мяконькие», — подхватила третья. «Мясцо молоденькое и лошади вкусные. Да и мужчины не старые. Поголодать стоит». Шидарис не выдержал, привстал на стременах и в сочных выразительных словах описал все подробности расстройства пищеварения, каковое достигнет всякого, рискнувшего им пообедать. Головы дружно загоготали, дразнясь языками, и вдруг, словно вспугнутые воробьи, прянули вверх всей стаи с небывалой синхронностью, снова выстроились журавлиным клином и понеслись прочь, кувыркаясь в воздухе, ухая, визжа и хохоча. Сварог едва разжал пальцы, намертво впившиеся в топорище. Когда он успел выхватить Даран-Антек из чехла? «Странно», — сказала Мара. «Ну, не испугались они нас? Закрутись все по-настоящему, еще неизвестно, кто кого уделал бы». «А может, они здесь вместо шутов?» — сказал Сварог, убирая топор. «Или здешние юродивые именно таковы и есть». Но сам он в такое верил плохо. И больше всего ему не понравилось, что первая же встреча с обитателями Хельстеда обернулась откровенной клоунадой. Такое не бывает без причины в местах, подобных Хельстеду. Со змеей обстояло совсем иначе. Она была страшная, но тупая, а эти рожи, несмотря на шутовское обличье, вовсе не выглядели примитивами. Клубок вопросительно колыхнулся, и Сварог сказал: «Вперед!» Клубок вел их среди скал весьма заботливо, с человеческим прямо-таки разумением, выбирая легкую для коней дорогу и задавая приемлемый темп. Смешно, но на это время Клубок и стал командиром, потому что самому Сварогу никак не подворачивалось оказии покомандовать. Вокруг было тихо и спокойно, и ничто живое больше не нарушало девственной чистоты небес своим внезапным появлением, и не попадалось более никаких монстров, и окружающую тишину никак не тянуло называть гнетущей. Самая обыкновенная тишина. Это покойное благолепие Сварога и раздражало больше всего. Он никогда еще не был в столь дурацком положении. Радоваться, что нет драки, что его люди целы и невредимы, и в то же время понемногу стервенеть от мирной тишины. Он даже оживился, когда, обогнув скалу, все увидели впереди на равнине что-то сверкнувшее металлическим блеском в лучах уже кренившегося к горизонту солнца, нечто протяженное, показавшееся бесконечным. Узкая сверкающая полоса пересекала равнину чуть наискосок, появляясь из-за горизонта и уходя за горизонт. Сварог долго смотрел на нее в подзорную трубу, перебирая сравнения и ассоциации. Озарение, как ему и полагалось, полыхнуло словно бы из ниоткуда. Только что его не было, и вот оно в голове, и удивляешься, как раньше до этого не додумался. «Рельсы в Хельстеде?» — проворчал Сварог себе под нос. —